всем бобра. Друзья, всем бобра. В студии Елена Пензина, авторская программа «Всем бобра». За режиссерским пультом Олег Тихомиров. Как обычно, я читаю свои тексты, потом мы их обсуждаем. Предлагаю сразу приступить. Первый материал называется «Казус Серебрякова или распустят ли городской совет?». Прокуратура, думаю, в негодовании, депутаты ЗС в недоумении, а жители стали свидетелями очередного цирка. Причем не веселой шоу-программы, а настоящие драмы с интригами и обвинениями. Конечно, провалами в памяти. Осень же. Поговорить я хочу об изменении устава города, вернее, приведении его в соответствии с законом края. Чтобы было понятно, с юридической точки зрения, депутаты ЗС приняли поправки, согласно которым мэр перестанет быть должностью всенародно выборной. Я сейчас не хочу углубляться в причины такого решения. Хочу акцентировать внимание на юридических и только юридических процедурах. Закон края приоритетнее по статусу, нежели устав города. И поэтому муниципальные депутаты были обязаны привести городскую устав в соответствии к 17 июня этого года. Но случилось странное. На сессии 9 июня председатель фракции патриотов Иван Серебряков выступил с предложением поправки в устав перенести на сентябрь. Видеозапись этого заседания можно поднять на официальном сайте городского совета Красноярска. Часть вторая записи как раз начинается со слов Серебрякова о переносе вопроса про устав на осень. Выступление это было, как мне показалось, нелепым еще и потому, что в марте этого года идейный лидер патриотов Анатолий Быков голосовал за отмену прямых выборов в законодательном собрании края. Какая-то позиция двойных стандартов. На каждом углу говорить о том, что ты за все народные выборы главы города и голосовать против них, попахивает лицемерием. Но вернемся к депутатам городским. Предложение Серебрякова тогда, летом, прошло. Рассмотрение поправок в устав города перенесли на сентябрь. Встречное предложение Толмачева о внесении изменений в закон края для возврата прямых выборов депутаты тоже отклонили. И это вызывает удивление. Если вы ратуете за прямые выборы, почему не поддерживаете предложение Толмачева? Сразу после той летней сессии возбудилась прокуратура. Она внесла предписание в горсовет о приведении устава в соответствии с законом края. Параллельно с этим случилась другая интрига со смещением Ревкутца с кресла председателя. Такую инициативу внесли 12 депутатов, но 7 июня инициатива не прошла, не хватило всего одного голоса. Тут же Ревкутц совместно с патриотами попытались снять с должности своего зама Глескова. Ну и эта инициатива провалилась. С Ревкутцем покончили 8 сентября. Устав соответствия все так и не привели, хотя могли это сделать, если бы рассмотрели вопрос с отставкой председателя после рассмотрения вопроса про устав. Далее вопрос с уставом депутаты не могли рассмотреть уже по техническим причинам вплоть до 25 сентября. В этот день они выбрали нового председателя горсовета, им стала единорос Татьяна Казанова. И вот на сессии 14 октября к вопросу устава города народные избранники все же вернулись. И тут началось. Серебряков обвинил коллег в бездействии, хотя ранее вносил предложение, по сути, сам же вопросы заволокитил. В итоге всех этих сессионных перепалок и перебранок поправки вновь не приняли. По инерции прокатили поправки в ЗС о проведении в Красноярске прямых выборов. Сказочные люди, хочется сказать. Так вот, про логику. На самом деле, депутаты-патриоты не совсем клинические идиоты, хотя из вышеприведенного такой вывод следует автоматически. И логика в их поступках, хотя извращенная, но есть. Решение об отмене выборов мэра не популярное, и популярным никогда не будет. Поэтому ни в коем случае они не хотят быть к нему причастным. Ну и плевать против ветра властной вертикали тоже страшновато. Видимо, поэтому Анатолий Петрович, на словах поддержав прямые выборы, проголосовал против них. Его младшие собратья в городском совете решили просто бездействовать, как Троцкий. Ни мира, ни войны. Сейчас прокуратура вправе делать следующие шаги: выходить в ЗАГС собрание и суд с предложением о распуске горсовета. Надеюсь, она это сделает в ближайшее время. Хотя не исключаю, что именно этого и добиваются патриоты, которые уверены, что на новых выборах смогут взять реванш и захватить власть в городе. Забыв о том, что за 2 года они не только потеряли 50% членов своей фракции, полностью утратили влияние на происходящие процессы в городе, но и лишились значительной части поддержки населения. Как пример могу привести цифры по Зеленой Роще. На выборах в горсовет Серебряков набрал 43% голосов. Спустя год на выборах губернатора в том же округе он получил всего 13%. Вот такой материал. Как избиратель или как гражданин, конечно, меня больше всего интересует во всем этом, будет ли распущен городской совет. Что там будет происходить дальше, каков сценарий? Ну, если ты хочешь знать мое мнение, да, я считаю, конечно, что его не распустят. Процедура очень длительная, даже если вот ее запустить, и при всех там временных раскладах, она может закончиться примерно там к декабрю следующего года. За это время депутаты вполне могут устранить все эти нарушения, которые на сегодняшний день существуют. И я думаю, что так оно и будет. И поэтому разговоры о распуске горсовета – это всего лишь разговоры, на мой взгляд. Но они кому-то нужны? Вот всегда же что-то происходит такое, что кому-то выгодно. На мой взгляд, это просто такая пиар-компания патриотов. Пиариться больше не на чем, к сожалению. За два года они действительно утратили серьезно очень свои позиции. А это вот одна из тем, которая в том числе будет подниматься и на выборах в Заксобрание, которые будут муссировать, и так далее. Ну что ж, как говорится, время покажет, да? Время действительно покажет. Всем бобра! Всем бобра, в студии Лена Пензина, помогает мне Олег Тихомиров, за режиссерским пультом он сидит. Сначала, вот в самом начале программы я рассказывала о том, что происходило в городском совете, тема, которая обсуждается последнюю неделю, распустят ли городской совет. Ну так вот, тем, кто только что к нам присоединился, скажу, что мое мнение не распустят. Есть у меня другой текст, касается он памятников большевизма. Итак, называется он «До основания, а затем». Министерство культуры России готово рассмотреть возможность исключения из государственного охранного реестра так называемые памятники большевизма. С такой инициативой выступили специалисты Института культурного и природного наследия имени Лихачева. По их мнению, ряд объектов, включенных в охранный перечень в связи с революционным движением в России, давно утратили свою значимость. Министерство культуры готово рассмотреть эту инициативу при определенных условиях. Так, например, директор Департамента охраны культурного наследия Министерства культуры Владимир Цветнов заявил, что при пересмотре госреестра нельзя исходить только из того, к какой эпохе принадлежит тот или иной памятник. По словам чиновника, Минкульт готов рассмотреть конкретные предложения Института имени Лихачева, если его специалисты смогут предоставить обоснование, почему некоторые памятники, на их взгляд, больше не обладают художественной ценностью. Уточнение художественной ценности имеет ключевое значение. Например, всем известное здание Красноярского театра имени Пушкина «Памира-73» является памятником регионального значения вовсе не потому, что это старейшее театральное строение в городе. Согласно охранным документам, это дом, где в 1905 году Красноярская организация РСДРП и Совет рабочих и солдатских депутатов проводили общегородские митинги. Несмотря на это, никто не сомневается в культурно-исторической ценности здания именно как театрального объекта. Еще один красноярский пример – здание бывшего полицейского управления по улице Дубровинского, 72. Сейчас в нем располагается городское управление МВД. Объект является памятником федерального значения по той причине, что здесь еще в 1897 году Ленин получил официальное уведомление об отправке его в Шушенское. Однако еще в 1986 году Красноярский горосполком внес объект в списки для снятия с государственной охраны, где здание находится уже почти 30 лет. Как и в случае с театром Пушкина, вряд ли кто усомнится в исторической ценности здания полицейского управления. Другое дело, что до уровня федерального памятника объект не дотягивает. Максимум – региональное значение. Видимо, поэтому в списке для снятия с государственной охраны внесен. В такие же списки вносятся и те памятники, которые по каким-то причинам утрачены. Например, Красноярский железнодорожный вокзал, который был полностью перестроен. При этом в списках объект может находиться сколь угодно долго. Минкульт не торопится пересматривать реестр. В Красноярске насчитывается несколько таких утраченных памятников именно эпохи большевизма. Вот три адреса, по которым располагались в Красноярске памятники регионального значения. Улица Дзержинского, 12, улица Профсоюзов, 35 и улица Карла Маркса, 162. Все утраченные объекты так или иначе были связаны с революционным движением. По документам все они до сих пор находятся под охраной. При этом последний из них, согласно информации Краевого Министерства культуры, даже не внесен в списки для снятия с госохраны. По сей день в Красноярске существует порядка 10 зданий, ничем не выдающихся, кроме связи с большевистским движением. Например, деревянный деревянная развалюха по улице Марковского, 27, где несколько раз работал Ленин. Это памятник федерального значения. Или объект регионального значения по адресу профсоюзов 3, строение 57, бывший оружейный арсенал, где вооружались рабочие красногвардейцы. Здание находится на территории комбайнового завода, где предполагается возведение нового микрорайона. Именно подобные строения, по мнению специалистов Института имени Лихачева, должны быть сняты с охраны, чтобы не тратить деньги на их содержание. Да и про архитектурный облик города, который портят подобные объекты, тоже стоит подумать. Судя по тому, что даже утраченные объекты десятки лет все еще находятся в охранных списках, вряд ли Министерство культуры поторопится пересмотреть реестр. С другой стороны, сам факт, что чиновники задумались о проблеме псевдопамятников, говорит о многом. И еще один момент. На мой взгляд, при решении судьбы того или иного исторического здания обязательно нужно учитывать общественное мнение. А вот мне кажется, как раз вот эта последняя фраза, она меня более всего как-то зацепила, задевает, потому что, ну, каким образом входят в реестр те или иные здания, это какая-то вот такая специфика, которую для граждан, ну, да, далека от них. Она чисто чиновничья, какая-то делопроизводственная, и, может быть, не совсем понятно, и не всем понятно. Ну, в смысле, ты имеешь в виду, что непонятно, ну, почему, критерии, да, по которым критерии, исключат, почему, не исключат? Да-да-да, там куча, я уверен, всяких нормативных и под, так сказать, подзаконных актов, поэтому, соответственно, вот чиновники как-то на них опираются и вот что-то делают. Не в этом дело. Проблема в том, что вот такая деятельность, она в конечном итоге-то отображается на облике города. Кстати, любопытно, конечно, что да, действительно, вот стоит дом там или какое-то строение старое, и вот выясняется что потом, что вот это строение, оно стоит только благодаря тому, что там однажды побывал дедушка Ленин или там Сталин мимо проезжал и посмотрел. Вот. Но для большинства людей это просто часть их жизни. И я человек, который родился и вырос всю жизнь в Красноярске, прожил и увидел, как меняется облик этого города. И для меня принципиально, допустим, ну, я говорю о себе, естественно, но я думаю, таких много в этом городе людей, еще целый миллион. Очень важно, когда вдруг что-то исчезает. Это часть жизни. Здесь мы встречались с девушками, здесь мы проходили. Это вот та, так сказать, основа вот того окружающего... Атмосфера. Конечно. Вот это то окружающее пространство, которое, может быть, мне не очень бы хотелось менять. И вот здесь, мне кажется, очень важно на самом деле учитывать общественное мнение, особенно в отношении старых зданий. Это очень важно. Потому что новодел его вполне хватает. Что с ним потом происходит, мы это знаем вон по строениям на улице Копылова, вот туда, вот, в смысле, вот эти вот дома, которые в свое время были красивые, а потом они перестали быть таковыми. Старая вот эта постройка, очень индивидуальная, она все-таки вот создает вот эту вот... Ну, много есть красивых зданий, в том числе и деревянных, и да. Отчасти соглашусь с тобой, отчасти не соглашусь, потому что есть при этом огромное количество там каких-то объектов, на которые в связи с тем, что вот есть там, да, охранные эти госреестры, и здание, например, числится как памятник. На самом деле памятник ли он, это сомнительно, но при этом на него необходимо выделять деньги, чтобы его там, да, содержать в надлежащем виде. Более того, если приступить без лицензии, например, к его там реконструкции или ремонту, можно получить уголовное дело. Поэтому, как мне кажется, конечно, ревизию такую необходимо провести. И я и написала о том, что вот учитывать в том числе и общественное мнение необходимо. Но у меня есть некое сомнение в том, что соберет это большое количество людей. Все-таки активность населения в части вот там прихода, да, на подобные публичные вещи, она не очень высока. Ну, поэтому деле... логика в твоих словах есть, да, не, она, всегда... она правильная. Нет, минуточку, подожди. Всегда приходят те, кому это нужно. Поэтому, когда, скажем, ну, по отношению к выборам снизили уровень, так сказать, явки, да, ну, решили тем, кому нужно, те и выбирают. Поэтому говорить о том, что да, придет миллион людей, допустим, на слушание какого-нибудь по поводу какого-нибудь деревянного здания, разумеется, нет, но придут те, кому это важно, со своим мнением. И это как раз вот, ну, те люди, которые составляют, ну, скажем так, лучшие люди этого города. Ну, мне кажется, просто чтобы было, наверное, понятнее, говорить нужно о том, что вот все-таки просто когда говорят общественные слушания, большинство людей там, нужно все-таки говорить о том, что заинтересованных людей. Потому что даже если говорить вот про выборы, например, да, всенародные выборы там мэра, пришло ведь, ну, вот не ахти какое большое количество людей, и говорить говорить о том, что большинство красноярцев, например, да, хотят, чтобы мэра выбирали, я бы не стала. Мне кажется, вот это некая подмена понятий, да? То есть большинство от активной части людей, которые пришли на публичное слушание, да, это долго, но, по крайней мере, это отражает И мне кажется, существует ведь еще, наверное, нужно думать о том, что какие-то должны быть другие формы, может быть. Вот мы не говорили, кстати, в этом разговоре, что должны быть обязательно общественные слушания. Вообще общественные слушания в том виде, в котором они были организованы, как я их видел, вообще это сильно походило на всякий балаган. То есть собирается народ совершенно бесконтрольно, ну там ничего невозможно решить. Там невозможно просто, изучить общественное мнение. Знаешь, Олег, дело в том, что у нас нет культуры общественных обсуждений. Ну хорошо. Все это превращается в какую-то свару. Это я могу тебе сказать, как человек, который был одним из организаторов там, да, вот слушания по поводу завода ферросплавов. И честно скажу, мне иногда было стыдно. Я понимаю, что эмоции там, да, зашкаливали. Но люди должны начать учиться выступать в публичном пространстве. Нельзя друг друга оскорблять. Нельзя вести вот как бы такие вот разговоры, которые там срываются на крик. Нужно просто научиться спокойно доказывать свою точку зрения, приводить аргументы. Я думаю о том, что научиться, безусловно, нужно, но это очень долгий процесс, пока они все научатся, поколения пройдут. А я говорю о том, что нужно, да, действительно сейчас что-то предпринимать. И поскольку мы здесь все умные, креативные, ну, то есть люди, так сказать, лучшие, скажем, ну, я не про себя говорю, а вот про тех, кто управляет этим городом, но существуют разные иные формы изучения общественного мнения, наверное. Тоже голосование там. Ну, бесцветы, интерактивное, да, тоже, да. Интерактивное голосование, физическое голосование. Вы придумайте, ребята, исходя из того, что наш народ, ну, на митинговщину, вот он не работает в митинговом таком режиме. Хорошо, разведите, пусть они дома сидят, но пусть они выскажут свое мнение, а вы, как люди беспристрастные, опирающиеся на это мнение, вынесите решение. Ну, в конце концов, мне кажется, легитимно. Есть официальная газета городской администрации, городские новости. Да, в конце концов, можно придумать какую-то форму. Но это не наша с тобой задача сейчас придумать. Наша задача об этом сказать. Вот. Ну, я думаю, нас услышат. Я очень на это рассчитываю, да. Всем бобра! Здравствуйте, друзья, кто присоединился только что к нам. Общественное радио ВК, программа «Всем бобра», я Елена Пензина. Помогает мне режиссер Олег Тихомиров. Читаю я свои тексты. Третий текст у нас вот сейчас подоспел. Называется он «Доска позора». Считаю, что «Доска позора» уже давно должна появиться в городе. Этот проект я начала реализовывать в своей программе «Версия» в рубрике, которая так и называется «Доска позора». Я рассказываю о людях и предприятиях должниках городскому бюджету. Кризис, проблема с наполнением казны, и вот в это сложное время находятся те, кто не платит арендную плату. Да не просто ее не платят, а еще и должен городу от сотен тысяч рублей до десятков миллионов. Либо наживается на муниципальном имуществе, в ответ же городу ничего не дает. Мне кажется, что город должен знать своих героев. Муниципалитет наконец-то начал активную работу в части взыскания арендной платы и намерен вернуть всю казенную собственность, которая оказалась в руках арендаторов-должников. Накануне специалисты мэрии совместно с судебными приставами провели рабочую поездку по передаче муниципалитету объектов, изъятых у арендаторов-должников. В принудительном порядке мэрии были переданы сразу три помещения. Это ни много ни мало 3000 казенных квадратных метров. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации задолженность по арендным платежам на срок более 2 месяцев является основанием для расторжения договора. На начало октября по искам Департамента муниципального имущества и земельных отношений около 50 арендаторов были вынуждены освободить муниципальные площади. С января месяца департамент МИЗО подал более 600 исков на сумму около 250 миллионов рублей по задолженностям по арендным платежам. А еще в службе судебных приставов находится также более 600 исполнительных производств на сумму около 400 миллионов рублей. рублей. Сегодня в городе создана рабочая группа из структурных подразделений администрации города, главная задача которой – эффективная работа с должниками. Уже при возникновении задолженности в один месяц арендаторов начинают приглашать на комиссии, где объясняют, что эти деньги идут на финансирование социальных программ, постройку детских садов и ремонт дорог. Но не всегда представителям власти удается изъять у должников городское имущество. Так, арендатор торговая сеть «Каравай» проигнорировал требования судебных приставов вернуть муниципальную собственность. На улице Свердловская, 35, арендатор сдал в субаренду собственнику первого этажа свыше 200 квадратных метров площадей. В момент изъятия помещения входная дверь в муниципальный объект оказалась закрытой, поскольку субарендатор, продовольственный магазин, оборудовал в нем техническую комнату и опломбировал помещение. Торговая сеть не только задолжала бюджету Красноярска около 100 тысяч рублей, но еще и получила доход за счет незаконной субаренды. 100% субаренда зафиксирована документально, впереди суды по выселению и взысканию арендных платежей, которые являются неосновательным обогащением с магазина. А в этой конкретной ситуации придется еще в судебном порядке накладывать и сервитут, потому что идет противодействие органам муниципальной власти, а субарендатор и арендатор помещение возвращать добровольно отказываются. В перспективе в отношении арендатора будет продолжено принудительное выселение. К сожалению, подобное поведение становится нормой. Нарушают договорные условия как пользователи муниципального имущества, долг свыше 26 миллионов рублей, так и арендаторы земельных участков свыше 358 миллионов рублей. Отдельные представители строительного бизнеса, арендующие земельные участки под многоэтажную застройку, недоплатили красноярскому бюджету десятки миллионов рублей. Владельцы павильонов и ларьков накопили долги за землю под своими объектами тоже. Список должников достаточно обширен. Полный перечень неплательщиков размещен на официальном сайте администрации города и на сайте Департамента муниципального имущества и земельных отношений. Но стоит отметить, что благодаря профилактической работе вот этого месяца департамент уже вернул в казну города задолженности на сумму свыше 131 миллион рублей. Миллионов рублей. Ну что же, огромные деньги, огромные просто деньги. Они не просто огромные, Олег, они бешеные, потому что... Ну, вот, я для тебя бешеные, для меня огромные, это одно и то же, да. Я просто, когда ознакомилась, ты знаешь, вот с этим перечнем, я реально была в шоке. Нет, ну это да. Это 80 страниц текста мелким шрифтом. А долги есть вот компании, которые, например, там по 70 миллионов должны. И мне кажется, что, конечно, здесь недоработка есть определенная департамента МИЗУ, потому что вот когда накопили 70 миллионов рублей, ну, это явно там не за один месяц, не за два и не за три. Ну, безусловно. Поэтому слава богу, что эту работу начали. А вот скажи, пожалуйста, каким образом вот эта муниципальная собственность попадает, так сказать, в руки, в распоряжение не совсем, получается, надежных партнеров? Вот, ну, кстати, банк выдает кредит, он проверяет вообще-то? Во-первых, полномочий там проверять платежеспособность у чиновников просто нет, если они начнут... То есть они вслепую, что ли, их раздают? Ну, ты приходишь... Участок, классно, я пришел, мне дали, я не плачу, классно. Да, ты приходишь, пишешь заявку, если это, ну, как раньше было, если этот участок свободен, и нет других заявителей, тебе выдают этот участок. Сейчас поменялась структура, и все участки в аренду сдаются через аукцион, то есть ты его получаешь за оплату, за деньги. Поэтому часть вот таких вот людей, она просто отсеялась. Ну, не все могут заплатить и аукционную, как бы, цену там, да, и так далее. Но, тем не менее, действительно, просто огромный пласт людей, которые не платят эти деньги. Кто-то пытается заработать, работать надо на этом, например, передавая в субаренду. Да, да. Ну вот история, если ты помнишь, скандальная была в районе БКЗ, когда арендатор земли сдал в субаренду, взяв участок под строительство многоуровневой парковки, банально сдал его в аренду ларёчникам, вот там шашлыки, все дела, как бы, и по подсчетам депутатов там где-то, наверное, до миллиона в месяц он имел просто прибыли на этом участке. То есть, представляешь, какие деньги? Эти деньги! Просто теряет бюджет. Да. За эти деньги можно было много чего сделать. Да. Скажи, пожалуйста, а не пахнет ли это вот какой-то коррупционной схемой? Вот нет ли там лазейки для коррупции? Потому что человек получает, или организация получает муниципальное, достаточно каких-то льготных там условиях имущество, потом, соответственно, им распоряжается, То есть какие-то там появляются свободные, получается, деньги. Ну, там субаренду, допустим, передал. Вот. Вот согласись, что здесь есть лазейка. Есть, я никого не обвиняю, я понимаю, что здесь есть механизм. Я привыкла людям вот верить, не надо доверять. Никому верить, Лена. Не да. надо. Иначе есть... бы у нас не было ни судов, ни милиции. Как мне кажется, есть такое хорошее русское слово, его нельзя произносить в эфире, но вот оно начинается на раз, а заканчивается на... Аналогичное слову разгильдяйство, да, я понимаю. Да, да. Вот, мне кажется, все-таки это разгильдяйство некое, потому что... Мы уже просто, вот знаешь, в какой программе, там даже уже не припомню, периодически да, мы вот возвращаемся к теме контроля. Там, где отсутствует контроль, там, собственно говоря, и начинают происходить вот такие вот злоупотребления. А предприниматели, ну вот, как все люди, ну не требуют с них, а вроде бы как и вот можно, не платить немножко. А ничего может себе быть, немножко. Да, может быть сойдет с рук. Ну вот логика как бы такая, потому что с некоторыми вот я общалась с должниками, у них логика такая, ну не требовали же. Хорошо, вернемся тогда к теме контроля. Все-таки вот... Тебе, как депутату, человеку, который, вот, сказать, предыдущего созыва, депутату, скажи, пожалуйста, насколько возможно организовать вот этот контроль, ну, на законодательном уровне, на местном? Я понимаю, что не все зависит от местных органов, но что-то. Или это все ты настолько знаешь, зафедерализировано? В чем там проблема? Мне кажется, что сейчас подвижки есть, вот как бы в лучшую сторону, потому что сегодня в администрации города создано такое контрольное управление, которое рассматривает разные абсолютно вопросы, и оно такие вот надзирающие функции выполняет за каждым департаментом. То есть это все-таки можно было именно в недрах управленческой вот этой структуры создать? Да. И это, в общем, да. на самом деле но очень вот сейчас это создано, и мне кажется, вот, вот эта тема возврата, например, долгов, да? Ну, с одной стороны, кризис, и нужно было да, изыскивать. Да, это просто категорически нужно. Нужно конечно, было, денег-то да, нет. изыскивать. Вот. А с другой стороны, конечно, эта работа должна была быть вот такой вот планомерной. Я думаю, в связи с тем, что подобный орган заработал, мы еще услышим и другие какие-то темы, кто... прямо так вот пытается залезть в бюджетный карман, не платить, не доплачивать. И мне кажется, что вот кризис пошел на руку. Ну, ты знаешь, да, действительно, потому что надо честно сказать, в моральном, да, наверное, и в неморальном смысле, а в каком-то физическом, невозвращение долгов – это, в общем, другая форма воровства. Ты взял согласна, и не отдал. Конечно. Нормально. То есть ты конечно. Украл, по большому счету, воспользовавшись ну, доверием. Слушай, ну, по большому счету, вот сюда же ведь можно отнести и предпринимателей, которые на сегодняшний день незаконно устанавливают рекламу и павильоны. Они ведь тоже залазят в бюджет прерву, и к нам. И мы продолжим. Спасибо. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать в 50-летней семейной паре. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЗ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей всем бобра! Здравствуйте, друзья, все, кто только что к нам присоединился. Программа «Всем бобра», я Елена Пензина, помогает мне режиссер Олег Тихомиров. Обсуждали мы в первой части программы «Распустят ли городской совет?». Поговорили мы о памятниках большевизма, которые Минкульт предлагает убрать из Росреестра, да. И говорили мы о должниках-арендаторах, которые, по сути, не платя арендную плату в бюджет города, запускают руку в казну и, в общем-то, тем самым, ну, у нас не ремонтируются дороги, у нас социальная помощь, может быть, не оказывается в том объеме, в каком хотелось бы. Ну, а теперь от этих грустных тем хочу перейти. Вот, ну, не хочется уже, наверное, больше политики. Есть у меня такой текст, называется он «Все стали коучами». Все проводят тренинги, многочисленные рассылки засоряют электронную почту так, что разбор писем ежедневно сопровождается отборным матом. Не знаю, как вас, но меня это реально достало. Каждый день приходит приглашение. То по организации суперпродаж или улучшению себя в вопросах секса. То зовут омолодиться или обещают научить бизнесу. Все хотят учить, и никто не хочет учиться. Читая эти многочисленные приглашения, все чаще задаюсь вопросом, кто все эти люди? Мальчики и девочки лет 25, максимум 30, ведут себя напористо, скорее нахально. Как в интернете, так и виртуально. Так по телефону или аудиально. Я лишь могу догадываться, что будет приличная встреча, то есть визуально. Причем чего добились эти тренеры-коучи в этой жизни, сами не очень ясно. Но они настырно пытаются впарить свои знания другим. Причем знания о том, о чем сами имеют крайне смутное представление. Как может успешным отношениям с мужчиной научить та, которая их не имела? О мудрости сохранить брак, раз пять разведенная женщина? Поведать все тайны бизнеса человек, зарабатывающий максимум сотку в месяц. Красиво одеть тебя тот, кто выглядит как чума, и подсказать, что делать с пубертатным подростком тот, у кого детей в проекте нет и не предвидится. Однажды в одном из дорогих магазинов одежды обратила внимание на двух женщин. Одна подсказывала другой, какую одежду лучше носить. И так и одела свою визави, но так, что дама приятной, кстати, внешности стала казаться ниже, толще и краснее. Предложенный костюм по цвету не вязался с тоном кожи и цветом волос, а модель абсолютно не подходила к фигуре. Но клиентка, одурманенная навязчивым вниманием, купила эту одежду, заплатила своей спутнице 15 тысяч рублей за услуги. Мне подумалось, что придя домой, дама испытала неприятный осадок, потому что, рассмотрев себя в зеркале, все поняла. Я уверена, она этот наряд никогда не станет носить. К чему все это я говорю? Когда я вижу некомпетентных людей, которые непрофессиональны, не имеют жизненного опыта, но претендуют на роль тренеров и коучей и специалистов по личностному росту, я начинаю смеяться. Но это как песню о любви поет тот, кто любовь ни разу не испытал. А так всем счастья. Ну, да. Прикольно. Но, на самом деле, с другой стороны, Речка, а почему ты так вот думаешь, что дама, которая вот посоветовали одеть вот то, что ей не идет, она придет расстроиться. Может, она с самого начала уже как бы вот... Ты знаешь, не самостоятельно в этом смысле. Я наблюдала за ней. А ведь помимо того, что человек говорит слова, он совершает еще какие-то движения. Так вот, вот все-все вот это действие, оно сопровождалось тем, что женщина пыталась как-то вот отвернуться от навязчивой своей компаньонки. Ну, заплатила бы ей, сказала, все, иди я сама. Ну вот не могла, видимо, она так сказать. Ей надо к другому коучу, чтобы научил ее освобождаться от внешнего влияния. От навязчивых стилистов, да. Слушай, ну, я, поскольку играю роль оппонента в нашем разговоре, ну, соответственно, вот мне нужно что-то такое сказать, как бы оппонирующее. Я думаю, ну, хорошо, раз их много, может быть, это... Да к тому, что спрос рождает предложение. Да, вот как с тобой приятно общаться, в общем. Не успела открыть рот, ты уже сказала то, что я хотел. Не, безусловно, спрос рождает предложение. Безусловно, каждый в этой жизни пытается как-то найти себя. Безусловно, у нас не принято ходить к психологам. У нас как-то принято это все решать, там, не знаю, с подружками, там, да, еще с кем-то. И... А вот теперь принято уже? Ну, уже, все ходят? Уже принято, но дело в том, что все-таки таких людей нужно выбирать, мне кажется, по очень хорошей рекомендации. И знаешь, мне кажется, в чем еще проблема? Вот эта история, которую я наблюдала, она не единственная. У нас люди не умеют говорить «нет». Нет, не могут сказать. Вот, понимаешь, видят, что вот что попало, они, знаешь, им предлагают. Они знаешь, что говорят, когда им нужно сказать «нет»? Они говорят: «Я тебя услышал». обрати внимание. Слушай, это ты уже так с высоты своего жизненного опыта говоришь, а я тебе могу сказать, что женщины... Мягко так мягко. Мягко тоже сказать не могут, они не привыкли. А им проще вот заплатить деньги и потом больше не встречаться с этим человеком. А будут испытывать горечь какую-то там, неприязнь, но не скажут прямо, что вот ну зачем ты мне это советуешь? Ты сама это одень и посмотри, как ты будешь выглядеть. Во времена моей молодости, не знаю, как сейчас, было такое замечательное выражение «страна советов». А в конце обычно прибавлялось такое крепкое слово, обозначающее женщину легкого поведения. «Страна советов». Ну, оно ничего не поменялось. Советы, встают советы, как жить, как не жить, ты знаешь, с кем жить, мне с кем тут не жить. На днях позвонил какой-то мальчик, который до этого прямо в Фейсбуке очень активно предлагал мне прийти на какой-то там тренинг. И вот, ты знаешь, я ему начала задавать абсолютно конкретные вопросы. Окей, я приду на этот тренинг, что я могу получить? Вот расскажите, о чем вы будете рассказывать? Кроме хрюму, вот реально, я ничего не услышала. Не на ту нарвался, да. Не повезло парню. Да, и как бы если ты в телефонном режиме мне не можешь объяснить, что ты мне можешь дать, то что я услышу там? Я говорю, простите, а тренинг вы будете вести? Он мне говорит, да. Ты знаешь, здесь есть еще одна важная, мне кажется, проблема. Подождите, я перебью просто. Да, прости, я его спросила, скажи, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь? У него. У него. Ну. Он мне не смог сказать, сколько он зарабатывает. Я говорю, молодой человек, не звоните мне больше, пожалуйста. Потому что если вам стыдно говорить о том, сколько вы зарабатываете... Какая ты меркантильная, Лена. Нет, ну, может слушай, быть, он работает... Ведь вот... человек, который вот, ну, не стесняется там, да, говорить, тренирует, учит людей зарабатывать деньги, не стесняется и говорит, сколько он зарабатывает, ему будешь верить. Согласен. А человек, который пытается тебя научить, как заработать деньги, при этом боится сказать, сколько он заработал, зачем он мне нужен в качестве тренера? Я понимаю. Я хотел обратить внимание все-таки вот на серьезный аспект вот этого явления. Это не проблема, это явление, но там есть очень важный серьезный аспект. А мне кажется, это связано в том числе с тем, что нет занятости. Этим ребятам нечем заняться по-серьезному. Вот давай честно скажем, понимаешь? И они пытаются найти вот такой способ заработка. С одной стороны, конечно, есть люди, которые профессионально этим занимаются. Это отдельная тема. Это отдельная тема, да, абсолютно. Вот, но есть действительно вот прям сейчас огромное количество молодых людей, которые всех чему-то пытаются учить. Занятость, не занятость. Ну, ты знаешь, с точки зрения того, что они себя обеспечивают и не сидят на шее государства, это может быть и хорошо. Да, может быть. Но с другой стороны, ведь они в том числе и вред приносит, потому что люди, которые к ним приходят, ну, они уходят оттуда разочарованные и расставшись. Ну, добровольно ведь с деньгами расстаются, сами же приходят. Ну, ты к тому, что лох — это профессия. Профессия или образ жизни. Это, там, да. Это состояние души. Состояние души. Да-да-да. Ржем мы все-то как-то к вечеру. Вот. Ну, это нормально, с хорошим настроением, как говорится, и спать. А ты сам ходил на какие-то тренинги? Я никогда, Лена, никогда в своей жизни не ходил, не хожу и не пойду ни на какие тренинги по одной простой причине. Не учите меня жить. Меня научили этому на улице один раз, и я всегда это запомнил на всю оставшуюся жизнь. Ты знаешь, нормально, нормально. Ну, мне кажется, есть еще такой один момент важный очень. Невозможно научиться на чужих ошибках. Абсолютно. Вот верно. До тех Согласен. Пор, хотя с детства нам всегда говорили, типа, учись на чужих ошибках. Это невозможно. Потому что если ты не проживешь свой опыт, не извлечешь из него какие-то уроки, ну, значит, ты не будешь обладать какими-то там рычагами, инструментами для того, чтобы жить жизнь дальше и не совершать этих ошибок. Я даже процитирую тут Кирилла Дюндика, с которым мы как-то на эту тему разговаривали, в том числе на этой программе, и он хорошо сказал, что ничего не повторяется, поэтому невозможно научиться на чужом опыте, потому что он не повторится больше никогда. И это правильно на самом деле. Но он был прав. Вот и я как-то так тоже вот убедился лишний раз, что, наверное, и я был прав, когда не стал вообще обращать... Вернее, прав, когда не хожу на какие-то тренинги и не обращаю на это внимания. Но... Людям, видимо, надо просто с кем-то поговорить, Лен. Вот, Может быть, просто вот те, кто ходит туда, у них дефицит общения. Да, да. Но для этого не обязательно, мне кажется, ходить на тренинги. Ищи, какие у тебя есть таланты, развивай их. Но в крайнем случае... Это надо самому. Знаешь, у меня... А тут ты приходишь, деньги заплатил, и тебе все нашли. Вот в чем дело. Читай книжки, встречайся с друзьями. Это усилие. Усилие, Лен, понимаешь? Это усилие. Надо книжки взять, заставить себя читать. А ты знаешь, что ты прав. Потому что вот у меня иногда бывают случаи, когда люди звонят и говорят, типа там, вот подскажи, как. Как? Ты сделай за них решение, прими. Да. Как классно, понимаешь? А я не хочу, я боюсь, я не умею. Ну, мы, кстати, как-то с тобой уже обсуждали эту тему, что очень многие боятся брать на себя ответственность. Так вот, чтобы закончить уже эту тему, мне кажется, вот хороший совет. Перестаньте бояться брать ответственность за свою жизнь, потому что никто, кроме вас, ее на себя не возьмет, и никто, кроме вас, вашу жизнь не проживет. Всем бобра! Всем вечернего бобра, я бы сказала, 21:42 уже на часах. Программа «Всем бобра». Я Елена Пензина, помогает мне режиссер Олег Тихомиров. Обсуждали мы сегодня и политику, и памятники, и коучев, тренеров, и там вот и что-то даже еще мы обсуждали. Деньги. Деньги? Конечно, муниципальные деньги. Муниципальные деньги. Уже сама забыла, что обсуждали. А сейчас я хочу прочитать текст, который называется «Скрипач». Ему было лет 80, красивый старый цыган, кудрявые седые волосы, пигментное лицо и глаза белые, как туман. Он был слепым. Огромный табор на лужайку крымской усадьбы приводил дед. Посреди заднего двора стоял огромный стог сена, солнце тихо скрывалось за горизонтом, на небе начинали мерцать огромные звезды. Медленно подрагивал молодой месяц, женщины разводили костер, а я забиралась на стог сена. В этот момент старый цыган начинал играть. Как он играл! Это сложно описать словами. Музыка сжимала сердце, вынимала из тебя душу по капле, до кома в горле и жгучих слез. В этих звуках было все. Горечь утрат, радость любви, изматывающая тоска, искрометное счастье, долгая дорога. Похожие эмоции я помню лишь на концерте Гарри Гротберга в органном зале. И что я помню еще? Слепой цыган жил в этой музыке, растворялся в ней без остатка. Скрипка плакала и смеялась, дразнила ум, даря эмоции. Они захватывали лавины и уносили в бездну. И в этот миг становилось ясно, что вот здесь и сейчас ты есть. Ты в гармонии с собой, и Бог — это тоже ты. И ты счастлив так, как не будешь больше счастлив никогда в этой жизни. И одновременно это счастье останется с тобою навсегда. Порой мне казалось, что старый цыган продал душу дьяволу. Отблески огня всполохами озаряли его лицо. Оно становилось то ярким и мерцало каким-то фантастическим пятном на фоне черной мглы. То уходило в тени, будто растворялось в тишине ночи. Языки пламени отражались в блеклых глазах, и было очевидно, что даже ослепшие они видят больше, чем многие зрячие. Мне так хотелось, чтобы эти звуки не заканчивались. Я до сих пор их вспоминаю. Музыка льется, будто живая, и иногда мне хочется, чтобы ее слышали все. И все без исключения испытали те эмоции, которые чувствовала я, совсем ребенок. Костер медленно гас, звуки затихали, все расходились спать, и только старый цыган сидел и гладил сухими жилистыми пальцами изгибы скрипки. И казалось, что они оба вспоминают свою жизнь день за днем, час за часом. Он так и умер со скрипкой в руках, а я совсем не помню его имени. И еще, когда я вспоминаю старого цыгана, я думаю о том, что важно не сколько ты прожил лет, а сколько жизни живой и настоящей было в этих годах. Thank you. вот этим чудесным Чардашем, Виктория Омонь. Ты вот мы с тобой не договаривались. Я тебе не говорила. Ты да. просто вот видел этот текст. И ты знаешь, да, ты второй человек в моей жизни, кто угадал, что играл цыган. Это он его и играл? Да. Серьезно, потрясающе. Я просто подумал, что это самый лучший комментарий. Тут ничего не нужно говорить. Здесь тут нужно просто говорить, послушать да. Чардаш Виктория Омонь. Я обожаю, да, его. Да, это просто, конечно, великолепно. Ну, как говорится... Пора честь знать. В общем, как-то так, да. Друзья, всем хорошего настроения. Желаю вам приятной ночи. Программа «Всем бобра». Я Елена Пензина. Пока. И я, Олег Тихомиров, тоже с вами прощаюсь. Всего доброго. Всем бобра.